Пока друзья пробираются к выходу, он будет сдерживать врагов, если они все же отыщут тайный лаз и по глупости своей решат в него сунуться. «Уже близко», — шепнула Нелти. Она слышала шум маленького водопада там, где ручей уходил под стену. Зелень крон поредела. Чуть расступились ракиты. В просвете показалась каменная кладка. Замшелые неровные валуны, каждой величиной в человеческий рост. «Успеем!» – возликовал Гиз. «Я говорил!» Там, у самой стены, возле пенящегося водопада, под берегом нависающим, словно взлохмаченная бровь, спряталась черная трещина, прикрытая длинными космами плюща. Ручей вильнул, раздались ракиты, открыв каменистое пространство, заросшее лишь редкими столбиками можжевельника и невысокими кривыми березками. Развернулась, вздыбилась, вознеслась к небу величественная стена. Гис споткнулся, невольно скинул голову, выдохнул. «Успели!» А мгновением позже он заметил то, что должен был увидеть сразу. За кустами можжевельника, за чахлыми березками, неподвижно, словно сонные, мертвяки, стояли фигуры в серых плащах. В их руках были луки. И Гис отчетливо видел, как дрожат пальцы, удерживая натянутую тетиву. 31. Предвидение очень капризно. Им невозможно управлять. Оно непослушно твоей воле. Видения приходят сами по себе и, порой, весьма не кстати. Но с этим еще можно жить. Гораздо хуже, когда человек привыкает к видениям, предчувствиям и всецело на них полагается. Он рассчитывает, что дар предупредит его об опасности. Он думает, что в этом суть дара. И ошибается. Твой дар опасен, Гиз. Опасен не для других, а для тебя самого. Однажды ты настолько привыкнешь к своему дару, что потеряешь осторожность. Может быть, я ошибаюсь сейчас, ведь я, в отличие от тебя, не умею предвидеть. Но все же, не забывай мои слова. Помни. Никакой дар не заменит обычных человеческих чувств. Помни, и будь очень осмотрителен. 32. Гиз медленно наклонился, поставил Огерта на камни, попридержал ничего не замечающего Нелти. Он понимал, что если бы их хотели убить, то этой паузы не возникло бы. 9 натянутых луков были готовы выпустить стрелы. «Кто вы?» Гиз осторожно поднялся. «Что вам надо?» Наконечники стрел, конечно же, не пробьют кольчугу, но хорошие стрелки будут метить в открытые участки тела. И, скорее всего, не промахнутся. «Мы простые путники». Гиз разговаривал с фигурами, не зная, способны ли они понять. «Мы бежим от преследователей. Они сейчас будут здесь. Вы на их стороне? Или же нам лучше объединиться?» Лучники стояли широким полукругом. До ближайшего из них было всего 8 шагов. Гиз, наверное, успел бы его зарубить, если бы сейчас бросился вперед. «Кто это?» – негромко спросила Нелти. «Мертвяки?» «Нет», – чуть слышно отозвался Огерт. «Не мертвяки. И не некроманты». «Кто вы?» – крикнул Гиз, понимая, что время выходит. По ручью сюда направлялись неведомые преследователи. Охотник же уже слышал плеск воды и лязг металла. «А кто вы такие?» – наконец-то отозвалась одна из фигур. «Мы местные жители», – подал голос Огарт. «Вернее, были ими когда-то», – прошептал Гиз. «Вы не очень-то похожи на крестьян. Сейчас не самый удобный момент выяснять, кто на кого похож». Огарт взял костыль из рук Нелти, оперся на него, выпрямился. «Слышите? Сейчас здесь будут наши преследователи. Не волнуйтесь насчет них». Лучник хмыкнул, чуть ослабил натяжение тетивы. Его товарищи сделали то же самое. «Вас гнали мои люди». Огерт и Гиз переглянулись. «Так кто же вы?» — еще раз неуверенно спросил охотник. «Мы обходим стену». «Вы охраняете кладбище?» «Можно и так сказать». «Значит, мы на одной стороне». «Возможно». Нависшие над ручьем кусты расступились. выпустив на открытое место десяток спешившихся всадников в легких доспехах. Гис повернул голову, окинул взглядом подоспевших воинов, оценил их вооружение, обратил внимание на сильных коней с широкой грудью и крепкими ногами. Таких лошадей не запрягают в телеге и готовят для боя. «И давно вы следите за нами?» Охотник не знал, что ждать от этой встречи. Вроде бы врагами эти люди не были, но наконечники стрел, похожие на острые птичьи клювы, по-прежнему смотрели на него и на его друзей. «Может быть, Дар что-нибудь подскажет?» «Зачем вы преследовали нас?» – спросил хмурясь Огерт. Они не дождались ответа. Из-за спин конных воинов выступил мальчонка в длинной грязной рубахе, обшитой неровными железными кольцами. Опасливо косясь на охотника и его товарищей, он обошел их стороной, приблизился к лучнику, который, очевидно, был предводителем отряда. Сказал ему что-то на ухо, мотнул головой в сторону притихшей троицы.